Буржуазные газеты не признали январского процесса. Он, видите ли, был закрытым. Ссылаются на знаменитое изречение болтуна Мирабо: «Дайте мне какого угодно судью, пристрастного, корыстолюбивого, даже моего врага, но пусть он меня судит публично». Хорошо, прекрасно. Они получат открытый процесс. Они получат публичный суд. Зиновьев и Каменев признаются в своих преступлениях перед всем миром. Они признаются, что приказали убить Кирова, готовили убийство и других руководителей партии и правительства, и потому должны быть не изолированы, а уничтожены, и будут уничтожены. Признаются ли Зиновьев и Каменев? Если им пообещают жизнь, признаются. Пока есть жизнь, есть надежда на власть. Лишившись жизни, они эту надежду теряют навсегда. А будут упорствовать, на них навалится вся громада репрессивного аппарата, вся громада государства. Не устоят. Перед этим они не устоят. Заложниками будут их семьи, их жены и дети. Перед этим они тоже не устоят, любящие мужья, чадолюбивые папаши. Вот выступает Файзулла Ходжаев, председатель Совнаркома Узбекской ССР. Он же один из председателей ЦИК СССР от Узбекистана. Ну, разве такой откажется от жизни? Красавчик, тонкое лицо. Таких красавчиков рисовали на древнеперсидских миниатюрах. Роскошествует дом в коврах, в дорогих безделушках, драгоценности, наверное, припрятаны. Все они там в Бухаре и Самарканде копят бриллианты. Между прочим, Файзулла не ладит с Икрамовым, секретарем ЦК Узбекистана. Первый — аристократ, второй — плебей, но плебей нахальный. На пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ в апреле 1929 года в ответ на его реплику раздраженно ответил: «Товарищ Сталин, в конце концов, вы дадите мне закончить или нет?» Икрамов — друг Бухарина. В прошлом году Бухарин отдыхал в Узбекистане, жил у него, у Икрамова. Так что в будущем место Икрамова рядом с Бухариным, да и Файзуллу туда подсадить. Будут с Икрамовым топить друг друга. Все на свете оборачивается предательством, и вражда, и дружба. Так раздумывал Сталин, пока выступал Ходжаев и другие члены комиссии. Он выслушал только Бухарина и Радыка. Это составители, остальные болтуны, которым надо только, чтобы он услышал их голос. Говорят о роли местных советов, о прочей чепухе. Все это ему неинтересно, и он их не слушал. Главные направления новой конституции намечены Бухариным и Радыком правильно. Это документ, по которому современники и потомки будут судить о лице советского государства, о его демократическом лице, о великих свободах его граждан. На фоне такой конституции нелепым вымыслом будут выглядеть любые разговоры о терроре и беззаконии. Эта конституция дает громадный международный выигрыш. Да, будут суды, будут процессы, но они будут происходить на фоне самой демократической конституции и потому будут выглядеть абсолютно законными и правдивыми. Особый выигрыш эта конституция дает в сравнении с тем, что происходит в фашистской Германии. Гитлер тоже творит свою революцию, свою национальную революцию. Гитлер сумел сплотить вокруг себя немецкий народ и, видимо, надолго создал могучий аппарат власти, но действует грубо, с чисто немецкой прямолинейностью, с чисто прусским высокомерием. Политик, но не тонкий политик. Делает много ошибок, сильно вредящих ему в глазах мирового общественного мнения. Есть ли опасность в принятии такой конституции? Никакой опасности нет, ибо власть остается в руках у партии, а следовательно в его руках. Это реальная власть. Ее надо узаконить конституционно. Надо прямо сказать в конституции, что коммунистическая партия есть ведущая и направляющая сила советского государства. Но кандидатов будет выставлять не только партия, но и профсоюзы, и комсомол –